Глава третья. На Пикадилли, проталкиваясь сквозь плотную толпу, Клэр без умолку болтала, мешая Гарри сосредоточиться на происшествии с Уингейтом. Если бы Гарри был чуть более внимателен, он бы сразу заметил, что она уводит его от бара едва ли не бегом. Но она постоянно его отвлекала и даже не оставляла возможности вновь заговорить о бумажнике. — А вы где живете, Гарри? — неожиданно спросила она, откинув голову назад и глядя ему прямо в лицо, как будто ее и вправду интересовал ответ. — У меня маленькая меблированная квартирка на Ленокс-стрит. А у меня квартира около Лонг-Акра. Она вам понравится. У вас есть подружка? — добавила она вдруг. «Кто? Подружка? Ну, девушка, с которой вы встречаетесь?» «Нет. Разумеется, у меня были девушки, а я-то подумала, ведь вы говорили мне, блестящая, как ночь, она идет под звездами. Значит, вы повторяли это каждой женщине?» «Нет-нет, я это выучил еще в школе и вспомнил только, когда увидел вас». Эти слова как будто специально вам посвящены. — Серьезно? Вы забавны. — Увлекаетесь фотографией? — спросила она и дотронулась до футляра, висевшего у него на плече. Гарри покраснел. — Что она подумает, когда узнает, чем он занимается? — Да. — Какой маленький аппарат. — Лейка? — Да. «У одного из моих друзей тоже есть. Он все время пристает, чтобы я позировала обнаженной. Вы уже делали такие снимки?» «Нет, у меня нет модели», — сказал он, улыбаясь. «В этом деле надо быть осторожным. Никогда не знаешь, чем все закончится. Вы согласны?» «Ну, не знаю, хотя вы правы. Лучше быть осторожным». Она сбавила шаг и открыла сумочку. «Вот мы и пришли. Я живу над этим магазином». Они остановились перед витриной с безукоризненно одетыми манекенами. Глядя на них, Гарри вдруг вспомнил, как сейчас одет. «Я в рабочем костюме», — сказал он. «И, надеюсь, вы не придуриваетесь. Мне наплевать, как вы одеты». Она нашла ключ и открыла дверь рядом со входом в магазин. «Смелее! Нам на второй этаж». Поднимаясь по лестнице следом за ней, он невольно залюбовался на ее стройные красивые ноги, грациозно переступавшие со ступени на ступень. — Нравится? — спросила она, не оборачиваясь, словно угадав направление его взгляда. — Всем мужчинам они нравятся. Гарри покраснел. — Да, вы правы. Вы на редкость проницательны. Неужели вы... угадываете мысли? Нет, но я знаю мужчин. Каждый раз, когда я поднимаюсь с мужчиной по лестнице, я знаю, что он обязательно постарается заглянуть намного повыше, чем мог бы. Это не мое больное воображение, уверяю вас. Они все этим занимаются, сказала она спокойно. Она остановилась перед дверью на лестничной площадке и открыла ее тем же самым ключом, что и уличную дверь. Потом вошла в прекрасно обставленную комнату. Глубокие кресла, удобные диваны, обитые бежевой тканью в красную полоску. Рядом со стеклянной горкой стояли стол, радиоприемник и бар на колесах. На стенах висели репродукции Ван Гога. В камине горел огонь. — Да у вас просто замечательно! И давно вы здесь живете? Она бросила сумочку на стол и посмотрела в зеркало, стоявшее на камине. «Почти 2 года. Здесь неплохо. Устраивайтесь, я приготовлю выпивку. Что вы хотите? Лично я предпочитаю виски. Будете за компанию? Охотно. Но я мог бы приготовить и сам, как угодно. Вон там, в баре, найдете все необходимое. Кстати, вы не голодны? Я, например, страшно проголодалась, потому что ничего не ела с самого утра. Кроме шуток? Почему? Не люблю готовить. Таким, как я, все эти кухонные заботы — только тягость. Наливайте, я сейчас вернусь. Гарри поразило количество спиртного, которое он нашел в баре. Там было около 20 бутылок виски и 12 джина. «Где вы взяли все это?» — воскликнул он. «Чудеса какие-то!» «Никаких чудес. Нужно только знать, где брать. Можете прихватить с собой пару бутылок, если хотите. Нет, спасибо, я практически не пью. Сколько вам налить?» «На два пальца. Не скупитесь. Содовая внизу, в шкафчике. Я сейчас принесу лед». Он налил немного виски и подождал. Вскоре она вернулась, неся поднос с тарелками, на которых лежали курица, масло, салат и пирожные. «У меня еще есть язык в холодильнике, если хотите». Гарри открыл рот. «Но это и вправду колдовство. Мне кажется, я вас разоряю». На сей раз удивилась Клэр. Она подняла брови вверх, что придало ее лицу умилительное выражение. «Вы совершеннейший идиот. Смеетесь, что ли, надо мной? Никогда не поверю, будто вы живете только на свои продовольственные карточки. В Англии можно найти все, что угодно, но только надо знать, куда обратиться. И потом налейте себе, чтобы было видно, что это виски, а не птичкины пипи. Но мне вполне достаточно, я не привык пить». Он взял тарелку с холодной курицей, которую Клэр протянула ему, и поставил к себе на колени. «Так не бывает. Это какой-то сон. Вы всегда так поступаете с людьми, с которыми встречаетесь?» «Нет, вовсе нет. Но ведь этот случай несколько особый, не так ли?» Она бросила на Гарри быстрый проницательный взгляд. Молодой человек непроизвольно вспомнил о недавней истории в баре. «Вы действительно взяли у него бумажник?» «Конечно. Он заслужил такой урок и его получил. Я знаю адрес и завтра же отошлю бумажник. Но это меня не касается. Там было 50 фунтов. И с вашей стороны неосторожно. Могут подумать, что вы, что я хочу оставить бумажник у себя», — закончила она, смеясь. «Разумеется. Почему вы думаете, я засунула его к вам в карман? Я страшно испугалась, когда этот дуралей заметил исчезновение денег. Никак не предполагала, что он это обнаружит до моего ухода». «Но зачем вы так поступили?» «Этот старый дурак принял меня за уличную девку, и тогда я решила сыграть с ним шутку. Когда он выложил бумажник перед собой, я взяла его и положила в сумочку. Негодяй был настолько пьян, что ничего не заметил. Потом я попросту забыла о своем поступке. Когда же старик поднял шум, я подумала, что лучше пока ничего не говорить и подождать до утра, чтобы тогда уже и отослать деньги. Это будет ему уроком». Гарри не нравились такого рода шутки, но он ничего не сказал. В глубине души ему было жалко Уингейта. «Я мог бы отнести бумажник сегодня вечером и все объяснить», — заметил он. «Ну, нет!» — воскликнула она с внезапной злостью. Но сразу же заставила себя улыбнуться. «Не бойтесь. Он получит свои деньги, но пусть чуть-чуть помучается. Налейте мне немножко. Себе тоже. Курица нравится?»